Глава 28. Нина. «Куда ты меня ведешь? Мне домой надо!» Он молча и настырно вел меня за собой. «Ярик, папа спросит, где я так задержалась!» «Мы просто поговорим, садись в машину!» Не стала спорить. Не убегать же от него посреди улицы. Но только мы сели, как Ярик с парковки выехал. «Да куда же, черт тебя побери! Меня отец убьет!» Принялась ругаться я. «Не убьет», — уверенно ответил он. «Мама сказала, что твоего отца сегодня весь день нет дома. Она помнит его расписание, так что до вечера тебе придется меня потерпеть». Мы приехали в его съемную квартиру. Держа меня за руку, словно я могла бы убежать, хотя вообще-то могла, потому что переживаю за его бестолковую горячую голову, он вел меня до лифта, а потом и до самой квартиры. «Будешь чай?» — спросил он, когда мы уже оказались внутри. «Нет». «А я налью». Я сняла куртку и кеды и прошла в гостиную. Присела на диван в его единственной комнате. Но как еще донести этому остолопу, что встречаться нам опасно? Но ему словно все равно. Минут через пять Ярик принес в гостиную поднос с чашками, чаем и каким-то печеньем. Поставил на столик возле дивана, но я лишь окинула равнодушным взглядом это угощение. Мне оно сейчас не полезет в горло. Я так нервничаю, то на диване сижу как на иголках, словно наполнение дивана сплошь состоит из них. Ярик сел рядом со мной и вгляделся в лицо более внимательно. Протянул руку и задрал мой подбородок, разглядывая нос, в который вчера мне зарядил отец. «Ну скажи мне, нос кто тебя разбил, а? Тоже упала?» — спросил он, еле сдерживая гнев. «Ты заметил?» «Конечно, заметил. Видно невооруженным глазом, только на улице обсуждать этого не стал. А то бы поехал к тебе домой ждать Гену, чтобы начистить, наконец, хлебал этой мрази». «Это отец», — призналась я. «Глупо скрывать или врать, кто еще? Подралась с кем-то, бред». «За что?» — грозно спросил он. «Когда же эта тварь успокоится?» «Ему повод не нужен», — ответила я, опустив голову. «Спорить стала и поперек делать». Уточнять не стала, что получила в нос в тот момент, когда пыталась защитить его беременную маму. Я не хочу подливать масло в огонь. Ярик и так настроен решительно и очень враждебно. Оно и понятно, только я боюсь, что силы не равны, и отец сломает не только наши с его мамой жизни, но и жизнь самого Ярика. Я все-таки скатаюсь, начищу ему морду. Не верю я, что в том, что моя мать сейчас в больнице находится, он не виноват. Сжал он нервно кулаки. «Нет», — схватила я его за руку. «Так нельзя делать, ты ничего не добьешься. «Почему же не добьюсь?» — продолжал злиться Яр. «Хоть посмотрю, как он страдает». «Да ты до него даже не дойдешь. Пыталась я достучаться до него. Ярослав по-прежнему не понимал степень опасности, исходящей от отца. «По всему дому охрана. Он тут же позовет парней, и тогда тебе одному против всех не сдобровать. Нельзя так поступать, это глупо». «Так ты мне точно не поможешь. Ты хочешь меня спасти или нет?» «Хочу», — твердо ответил он. «А маму?» «Глупые вопросы, Нин», — раздраженно и даже обиженно ответил он. «Тогда никаких опрометчивых поступков. Нельзя поступать с бухты-барахты. К тому же вчера отец отдал приказ тебя на территорию не впускать». «Вот как?» — вздернул он брови. «Это почему же интересно? Потому что я мать стану защищать?» «Не знаю, почему». Тихо отозвалась я и собралась в ком. Голову положила на свои колени. «Только я сама слышала, может, потому что ты съехал и перестал возить меня, и теперь мне снова придется нанимать водителя. Сейчас я на такси приехала в больницу, на пары не ходила. Мне еще с отцом по этому поводу объясняться теперь придется. «Ты туда не вернешься», — твердо сказал Яр. «В смысле?» — удивилась я. «Как это?» «Так это». «Я не пущу тебя к этому извергу. Он бьет тебя, и мать заберу из больницы». «Куда? Сюда? В однушку?» «Да какая разница? Главное, вытащить вас обеих из лап Гены крокодила». «Это не поможет, Яр», — вздохнула я. «Как ты не понимаешь, что он нас найдет, и тогда только хуже будет. Тут надо как-то иначе». «Как?» «Я пока не знаю, не знаю». Вдруг распсиховалась я. В один миг навалилась вся боль и переживания последних дней. Страх перед будущим. Мне так страшно. Что будет потом? Ведь я так ничего и не смогла придумать, а свадьба с Сергеем уже назначена. Меньше чем через 2 недели наступит мой конец, когда он поймет, что я не девственница. А оставаться в квартире Ярослава — непозволительная глупость. Папа найдет нас и всех накажет так, что никто никогда нас больше не увидит. Как бы Ярик ни сопротивлялся, но я поеду домой, чтобы сберечь хотя бы его. «Ну тише, тише», — обнял он меня и принялся баюкать, как ребенка. «Не надо так». «Да, я боюсь за тебя, как ты не понимаешь, дурак». «Да, понимаю», — отозвался он, прижавшись головой к моей голове. «Только ты чего ждешь от меня, что я не буду злиться и мечтать растерзать того, что обижает моих любимых девчонок?» Услышала такие нежные слова и даже перестала лить слезы от неожиданности. «Твоих любимых?» — подняла я на него заплаканное лицо. «Именно», — улыбнулся мне Яр и смахнул большим пальцем слезы с глаз. «Я люблю тебя, заучка». Казалось бы, в такой ситуации просто невозможно испытать счастье. Но я испытала именно его. Такие чудесные, теплые слова. Они грели и ласкали душу так же, как и он меня своими губами и руками. Я прижалась к нему изо всех сил и тихонько шепнула. «Я тебя люблю, зазнайка». Он поднял мой подбородок выше и заглянул в глаза. Его серые глаза тоже светились счастьем и удовольствием. «Наконец-то я услышал эти слова от тебя. Я люблю, люблю тебя». Ярик осыпал мое лицо поцелуями. Мы утонули друг в друге. Мы забыли о времени и всех проблемах. Мы даже перевернули чай, но нам было уже не до уборки. Мы упали на диван и сплелись в одно. Одежда летела на пол, освобождая наши тела и души и давая сблизиться еще сильнее. Я не знала, увижу ли я еще раз его, ведь я не собиралась возвращаться. Возможно, это наш последний секс, последняя встреча. «Прости меня, Яр, но я не готова тебя так подставить. Но я хочу, чтобы ты запомнил меня и помнил, как тебе было со мной хорошо». Надавила ему на плечи, и он сел с непониманием, глядя на меня. Он решил, что я захотела его прервать, но все немного не так. Я захотела приласкать его так, как никогда и никого не ласкала. Мне хочется испробовать все в постели с любимым, потому что кто знает, сколько мне осталось. Удивление сменилось удовольствием, едва я коснулась его брюк. Расстегнула ремень и ширинку и достала из боксера твердый орган. Стала разглядывать. Красивый. Я не знаю, можно ли применить это слово здесь, но для меня его член самый красивый и любимый. В тонких венках от напряжения, бархатная головка уже набухла от возбуждения, даже выступила прозрачная капелька на самом кончике. Мне захотелось ее слезать. «Нин, ты...» — хрипло сказал он. «Не должна, если не хочешь, то...» «Чёрт!» Я сделала это. Слизнула ее. Она так манила меня, что я не смогла остановиться. Соленая, но не противная. Провела кончиком языка по головке. Какая гладкая и приятная. Не было никаких мерзких ощущений, хотя раньше такой вид секса казался отборной гадостью. Наверное, если любишь, то человек весь любим и везде вкусный. Я не знала, как правильно это делать, но, каюсь, видела порно-ролики. Мне просто было интересно. И теперь я вспоминала, что там делали девушки, и пыталась повторить за ними. В роликах мужики стонали как сумасшедшие, может, и моему получится доставить удовольствие. Обхватила рукой твердый ствол. Провела несколько раз рукой туда и обратно, туда и обратно. Ярик положил голову на подлокотник дивана и закрыл глаза. «Тебе приятно?» — спросила я, снова и снова проводя рукой вдоль горячего ствола. «Конечно, очень». Я воодушевилась еще больше. Решилась обхватить его губами. Самый кончик осторожно погрузила в свой рот. Головка коснулась языка, и Ярик застонал. «Ему нравится». Я стала действовать еще более решительно. Провела по стволу уже не рукой, а губами. Еще, еще и еще, помогая себе рукой удерживать его на месте. Ярику нравилось, очень нравилось. Он стонал от наслаждения, гладил меня по волосам и просил еще. Я облизывала его языком, вбирала член как можно глубже, но с непривычки далеко протолкнуть не выходило, и я закашлялась. Яр открыл глаза. «Прости», — виновато сказала я, когда кашель ушел. «Я просто не умею». «Хватит для первого раза», — поднял он меня с ковра, на который я опустилась во время процесса. «Все было ужасно?» — смущенно спросила я, ожидая самого худшего ответа. «Нет, глупая», — улыбнулся он. «Ты была просто улет. И так меня возбудило, что теперь от меня не отвертишься». Развернул меня к себе спиной и заставил встать на диван коленями. Прогнуться в спине ему навстречу. Ярик снял мои джинсы и трусики, коснулся моих нежных складок. Я выгнулась еще больше и издала стон. Там все давно уже влажно, я ужасно хотела его. Прямо здесь и сейчас хотела ощутить, как его член, который я целовала недавно, двигается во мне влажный и горячий. И он не заставил меня ждать. Поласкав меня еще и услышав мои стоны на грани, он вошел в меня. Начал с мягких и нежных движений, словно дразнил, но мои и его собственные стоны распалили его довольно быстро, и он стал набирать темп. Толчки стали глубокими до предела. Я поняла, что скоро в животе произойдет взрыв, и стала сама вдруг двигаться, подаваться вперед, насаживаясь на его член. Ярик остановился, давая двигаться мне так, как мне бы хотелось. Он протянул руку и залез под футболку, нашел сосок и принялся его терзать и крутить, пропускать между пальцев. «Нина, ты... просто...» Задыхался он от новых ощущений, так же, как и я. Я двигалась очень быстро, стараясь заполучить свой оргазм, и ласка груди меня довела до него еще быстрее. Взрыв. Я выгнулась до предела и громко застонала, а Ярик подхватил мой темп и стал вбиваться в меня сам, продлил мое удовольствие и получил оргазм сам. «Нина, блин!» Пытался он отдышаться, целуя мою спину и сжимая мои ягодицы. «Это просто пиздец. Я тебя обожаю», —